да и к Дашкиному замужеству он имел чуть ли не родственные отношения. Магазин располагался на соседней улице и был там всегда. Точнее сказать, 20 лет назад, когда они получили эту квартиру, уже был. Именно в нем Башмаков купил тот диван с гарнитурой «Изабель», благодаря которому сорвался его самый первый побег от жены. Только теперь около магазина нет очередей и вертлявых общественников с длинными списками тех, кто жаждет обзавестись сервантом или полутораспальной кроватью, и для этого два раза в неделю прибегает на перекличку. Теперь магазин называется не «Мебель», но «Ампир Дизайн», и набит он дорогими итальянскими гарнитурами, и пусто в нем, как в краеведческом музее. Мысль договориться о машине прямо возле магазина пришла эскейперу, как только он стал обдумывать детали побега. Конечно, в наше время проще заказать фургончик по телефону, но Олег Трудович сознательно решил прибегнуть к устаревшей советской форме организации грузовых перевозок. Ведь диспетчер фирмы мог предупредительно позвонить с вечера для подтверждения заказа и нарваться на Катю. А уходить из дому с арьергардными боями, выслушивая проклятия и насмешки жены, он не желал. Поначалу эскейпер предполагал спокойно и по-товарищески с ней объясниться. Но не решился. И теперь ему хотелось уйти в другую жизнь тихо и благородно. Как умереть. Башмаков огляделся. Возле магазина стояло несколько обычных мебельных фургонов и два длинномера, предназначенных, вероятно, для перевозки больших гарнитуров в гигантские элитные квартиры и загородные дома. За фурами он обнаружил то, что искал – аккуратную газель. В кабине никого не было. Водилы, как принято, курили кружком и с осуждением смотрели на крутого нового русского, который, рискуя испачкать свой переливчатый костюм, впихивал в «Опель Универсал» дорогое инкрустированное трюмо. «Чья газель?» Подойдя к ним, спросил Башмаков. «Ну, моя», — ответил пузатый мужик в майке с надписью «Монтана». «Вы свободны?» «А куда надо?» «На Плющиху». «Мебеля повезем?» «Нет, книги». «Еще кое-какую ерунду». «Поехали». «Нет, не сейчас. В 3 часа. Мне нужно еще собраться». 15:00. Заказ принял. Куда подать?» «Дом 7. Возле кладбища. Знаешь?» «Это где фотостудия на первом этаже?» «Фотоателье. 3-й подъезд, 11-й этаж, квартира номер 174. Все понял?» «Кроме одного. Почему чем человек богаче, тем жаднее?» Водитель кивнул на обладателя трюмо. Тот теперь никак не мог закрыть заднюю дверцу «Опеля». «Сам-то сколько дашь?» «Сколько стоит, столько и дам». «Тогда договоримся». Направляясь домой, Башмаков вспомнил о Катином поручении и свернул к гастроному. За последние годы здесь тоже многое переменилось. Вместо отдела заказов возник пивной бар. Появилась стеклянная будочка с надписью «Кодек» и пункт проката видеокассет. Переоборудованные на западный манер витрины ломились от выпивки и жратвы, импортной по преимуществу. За прилавками теперь стояли в основном молодые предупредительные мужики, а сохранившаяся с прежних времен грудастая продавщица уже не швыряла на весы обрубок колбасы и не орала привычное «не хочешь, не бери», но писклявым, от тайной ненависти голоском разъясняла дотошным нищим пенсионеркам, чем бельгийский маргарин отличается от французского. Выполняя волю жены, Башмаков купил хлеба и молока. А потом, опираясь на многолетний семейный опыт, добавил упаковку черкизовских сосисок и маленький торт «Триумф». На выходе он задержался у бара и выпил кружку светлого немецкого пива, отметив про себя, что отечественная традиция недолива благополучно пережила смену общественно-экономической формации и даже усугубилась по причине особой ценности импортного напитка. «На Кипр! На Кипр!» – подумал Башмаков, туманно повеселев от выпитого. «Туда, где не нужно, после отстоя пены, требовать долива пива». Форд с поднятым капотом бесхозно стоял на прежнем месте,